Песня «Клиста еловика», «Сосновый бор», окрестности Брыкина-Бора, Окский заповедник, Рязанская область, март 2021-го. Фон «Большой пестрый дятел», «Ворон». Thank you.